Лю Гуань Юй, даосская йога. Алхимия и бессмертие. Предисловие автора. После опубликования нашей четвертой книги «Тайны китайской медитации» и ее немецкого и итальянского переводов, нам было приятно узнать от наших западных читателей, практикующих индийскую йогу, что они с интересом изучают ее китайскую разновидность. Но лишь в трех главах этой книги рассматривается даосская медитация для улучшения здоровья. Из-за ограниченного объема мы не смогли достаточно полно рассмотреть в ней даосскую йогу, включающую духовную алхимию и имеющую целью полностью победить смерть. Предлагаемая книга – перевод трактата «Тайны культивирования основных элементов природы и вечной жизни» даосского учителя Джио Би Цяня. Книга содержит доступное изложение даосской йоги с предписаниями старинных мастеров. В ее 16 главах рассказывается, как от начала и до конца освоить духовную алхимию и перейти в состояние бессмертия и божественности. Описания даосской йоги полны технических терминов, весьма туманных и непонятных даже для китайских учеников, потому что древние авторы не хотели, чтобы эти тексты были доступны людям низшей духовности или сомнительного характера, атеистам или богохульникам. Вместо дословного перевода мы старались передать их обычным английским языком, чтобы избежать путаницы. Например, «свинец и ртуть» мы переводили как «жизненность и духовность». Это соответствует придаваемому им в тексте смыслу. А текст становится более понятным для обычного читателя. Однако, если нет английского эквивалента, мы сохраняли исходные термины, сопровождая их соответствующими объяснениями или примечаниями. Так что западные читатели могут увидеть, с какими трудностями мы столкнулись, когда приступили к изучению даосских текстов. Даосская алхимия, сопротивляясь воспроизводящей силе, создающей половую жидкость, не позволяет ей проявиться обычным образом, удовлетворяющим сексуальное чувство и приводящим к созданию потомства. Как только эта сила начинает приходить в движение, следуя обычным путем, ее поворачивают обратно и внутренним огнем, создаваемым управляемым дыханием, направляют для сублимации на микрокосмическую орбиту. Эта орбита начинается в основании спины, называемым первым затвором Вэй-Лу, или первыми воротами. Потом поднимается по спинному хребту ко второму затвору, или вторым оборотам, между почками дзя-ци, и затем к задней части головы, называемой третьим затвором, или третьими оборотами ю-чень, прежде чем достичь мозга ли-веня. А затем она опускается вниз по лицу, груди и животу на обратном пути к исходной точке, и таким образом замыкается полный контур или орбита. Под управляемым дыханием подразумевается глубокое дыхание, достигающее самого низа живота, чтобы возбудить внутренний огонь, и затем создать давление на воспроизводящую силу, уже содержащуюся там, и вынудить как огонь, так и воспроизводящую силу подниматься по каналу управления в спинном хребте к голове. Это сопровождается вдохами и выдохами, релаксирующими нижнюю часть живота. Так что огонь и воспроизводящая сила, поднявшись до головы, опускаются по каналу в передней части тела, образуя полный цикл микрокосмической орбиты. Эти непрерывные подъемы и опускания очищают воспроизводящую силу, удерживающуюся затем в нижнем дантяне под пупком, где она преобразуется в жизненность. Микрокосмическая орбита имеет 4 кардинальных точки – а в основании пениса, где собирается воспроизводящая сила, Г на верхушке головы, Д в спинном хребте, и первая в передней части тела, где воспроизводящая сила очищается в процессе движения по микрокосмической орбите.